Глава 11. Дорин знал, как почти все в землях Квона, что процессия с алтарями и образами в честь Найтберн стала главным религиозным праздником Лихенга. Подготовка велась давно, осада ее не прекратила. Окончательная дата была оглашена великим храмом. Паломники, как обычно, начали собираться задолго до назначенного времени. Но в этом году все шло криво. Войско Кана прогоняло любых гостей. Даже плывущих по реке перехватывали и запугивали. И это при том, что верховный жрец лично посетил ставку Чулалорна к югу от города, умоляя не срывать фестиваль. На закате назначенного дня любопытство выгнало Дорина на улицы. Громилы лишь молча поглядели вслед. Им самим праздник был совершенно неинтересен, вероятно, не по причине свободомыслия. Все на подбор были весьма суеверными, а из-за отсутствия любопытства и воображения. Их жизни были столь ничтожны, что он почти начал их жалеть. Конечно, карманники и проститутки уже высыпали наружу. Ночь сулила принести самый щедрый урожай за месяц. Кстати, о работе. Ему едва не пришлось вонзить ножи в несговорчивых торговцев. К счастью, одно его появление решило дело. Дорин сам не знал, желает ли становиться цепным псом в будке, которого все обходят стороной. Главный проспект заполнили хинганцы. Больше, чем Дорин видел за последние 3 месяца. Они окружили основные платформы, несущие статуи спящей Берн в окружении меньших божеств. Там были чаровница, известная также как Королева Снов, Дрек, Осенняя Змея, Палиэль, богиня чумы и гнили, Маури, повелительница рабов и нищих. На подбор мрачные существа, несущие в себе аспекты рока, щиты, борьбы за жизнь и против смерти. Ему думалось, что хинганцы усвоили трезвый и серьезный взгляд на смертную участь людей. Неудивительно, учитывая все тяжкие обстоятельства. Толпы мужчин и женщин несли, меняясь тяжелые помосты, еще больше поклонников шли сзади, ожидая очереди. У многих в руках были лампады и свечи. Дорин прислонился к стене, скрестив руки на груди, и принялся созерцать медленное великолепное шествие. В трепещущем янтарном свете он различил последний образ. Его с трудом вынесли на проспект, хотя статуя была меньше прочих. Некая тощая долговязая фигура под капюшоном. Группа приблизилась, и Дорин удивился, видя юношу во главе. Тот самый темнокожий Дальхенезис из Мавзолея. А угрюмо нависшая над ним фигура, вытесанная без всякого изящества, это же сам Худ. Он приготовился узреть бунт. Но толпа горожан реагировала не так, как он ожидал. Да, многие замирали на месте, столь же удивленные, сверкали глазами и недовольно бормотали. Однако кое-кто выходил из толпы и вливался в группу. Большинство же восприняли фигуру, как еще одно божество в процессии. Божество, вполне соответствовавшее духу празднества. Кто мог бы претендовать на лучшее понимание участи и рока смертных, как не хозяин запредельных путей? Люди падали на колени, принося клятвы и шепча мольбы новому божеству. Повинуясь импульсу, Дорин стал рядом с Янцом, вожаком растущей процессии. Меченосец мрачно взглянул на него, но не стал возражать. Он носил потертый кожаный костюм, двуручный меч качался на поясе, высоко вздымая рукоять. Длинные черные волосы, хотя не чесанные, шли изящными волнами. И Дорин вновь ощутил укол зависти, тут же вспомнив, что его призвание требует не привлекать чужого внимания. Он спросил: «Как тебя зовут?» «Дасим», – проговорил юнец натянуто. «Дорин, уже не сердишься?» «Да». «И не прогоняешь меня?» «Ты можешь мне не нравиться, но место твое под этим образом». Дорин закатил глаза. Они обошли весь внешний круг и проходили сквозь высокие ворота внутреннего. Мысль пришла внезапно. «Ты не беспокоишься, оставив храм без защиты?» «Они сняли осаду», — сказал юноша как-то разочарованно. «Все ныне смешалось». «Могу предложить работу», — произнес сзади знакомый голос. Дорин торопливо оглянулся, увидев невысокого типа в мешковатом плаще с капюшоном. «Да». Он сразу узнал голос и манеру. «Что ты тут забыл?» – прошипел Дорин. «Нас не должны видеть вместе. Я как бы охочусь за тобой». Нескладный маг поднес палец к губам. «Тссс, я переодет». Дорину захотелось его ударить. «Какая работа?» – поинтересовался Дассем. «Не слушай его!» – воскликнул Дорин. «Изрядный лжец!» «Убийца!» – отбрил его дальханезец. «Вор!» «Недотёпа!» «Не драться в присутствии бога!» – сурово сказал Дассем. Дорин скривился, всматриваясь в негодяя. «Недотёпа? Что ты имеешь в виду, а?» Маг простер руки. «Ну, тебя наняли убить меня, верно?» Морщинистое лицо сморщилось еще сильнее, глаза прищурились. «Бестолковый ассасин, скажу я». Дорин отвел руку для удара, но Дассем встал между ними. «Он носитель смерти», – заверил он мага. «Он идет по пути Худа». «Кто сказал?» – спросил маг, склонив голову на бок и продолжая щуриться. «Мой учитель». Дальханезец Ву, – вспомнил Дорин, – поднял брови и закивал, как оглашенный. «О!» – сказал он протяжно. «Ну, в таком случае сдаюсь неоспоримому авторитету». «Правильно», – согласился меченосец, то ли не заметив, то ли проигнорировав сарказм. Они шагали в молчании. Дорин постоянно ощущал на себе взгляды, а сам лишь мельком смотрел на Ву. Тот внимательно всматривался в него. Чувствуя себя неловко под постоянным вниманием, он резко спросил. «Чего?» Юный маг пожал плечами. «Итак, ассасин, но не наемный». Парень, выглядевший как седой старец, высокомерным жестом воздел скрюченный палец. «Или, могу ли я сказать, непродажный?» Дорин отмахнулся от него, сказав Дасиму. «Не слушай, он безумен, как раздавленная крыса». «Говорят, безумие есть дар богов», – сурово отозвался юноша-священник. Дорин в отчаянии сплеснул руками. Они прошли весь внутренний круг и приближались к крытым вратам центрального. «Какого рода работа?» – спросил меченосец мага. Тот повел рукой. «О, можно сказать, телохранителями». Юноша, понимающе кивнул. «Понимаю. Спрошу учителя, если не возражает». «Твоего учителя?» – взвился Дорин. «Того жреца?» «Он труп!» Юноша возрился на него. «Да? Именно». Дорин переводил взгляд с одного на другого. «Сумасшедший! Пара безумцев! Ну, рад был познакомить». Едва они прошли в сумрак арки, как две алебарды опустились, преграждая путь. Трое во главе, статуя на плечах толпы поклонников и шеренга пристроившихся горожан. Все встали, сталкиваясь друг с другом. Капюшон на голове Худа заскрипел, коснувшись свода арки. Взвод хинганской стражи перекрыл проспект. Вперед вышли двое мужчин, и Дорин с беспокойством узнал одного. Оборванный грузный маг, напавший на него на крыше. «Всем поклоняющимся вход свободен», – провозгласил городской маг. «Но Худа не ждут в центральных кварталах города». «Тем не менее он здесь», – ответил Дессем и двинулся вперед, пока не уткнулся в скрещенные алебарды. «Если только духовно», – сказал второй маг. У него была аккуратно подровненная бородка, волосы заплетались в длинную косу. «Не устраивайте сцену», – продолжал первый. «Вы исполнили задуманное, затесались в процессию. Теперь идите с миром». Меченосец поднял руку, обводя панораму города. «Вам его не изгнать». Городской маг пожал плечами. «Тем не менее, идите прочь». Дальханезец Ву пролез мимо Дорина, указал на косматого мага и громко крикнул. «Если Худ будет изгнан, Шелминат падет!» Дасим обернулся к нему. «Что?» Глаза городского мага расширились, он тоже указал пальцем. «Ты!» Ву торопливо поглядел направо и налево. «Я?» «Арестовать того мага!» – заревел здоровяк. Ву спрятался за спину Дорина, чуть не дрогнувшего от всеобщего внимания. Глаза городского мага ощупали его и раскрылись еще сильнее. «И ты? Арестовать и этого! И меченосца!» – велел второй маг. Стражники разом обнажили мечи и приготовили щиты. Дасим поднял руки. «Это религиозная процессия во славу богов. Я не буду творить насилие». Дорин пробормотал Ву. «А я не сдамся так легко». «Предсказываю, нам не придется», – сказал Ву. чувствую!» Он указал на небо, крикнув. «Вверх!» Головы поднялись, с ночного неба падала череда черных фигур. Они легко приземлились на мостову и выпрямились, в руках блестели ножи. «Взять городских магов!» – приказал один из них и атаковал. Полнейшая паника воцарилась на проспекте. Горожане вопили от ужаса и бежали во все стороны, сталкиваясь друг с другом. Маги оказались в метущемся кольце. Стражники с алебардами расталкивали испуганную толпу, стремясь перехватить ночных клинков. Звенели падающие на камни мостовой метательные ножи. Кто-то застонал от боли. Ему ответил предсмертный хрип. О Дорине, как и о меченосце с магом, все забыли. Он не успевал отслеживать движение клинков сквозь толпу. Там и тут темные фигуры мелькали, пропадая в неосвещенных переулках. Тем временем городские маги пытались вырваться из орды вопящих горожан, ибо все норовили прильнуть к ним в поисках защиты. Поклонники Худа торопливо поставили помост со статуей и скрылись в тоннеле ворот. Высокая фигура полностью блокировала выход из круга, будто самой мрачной из стражей. Паника и смятение вдруг перешли в бунт. Бочки и скамьи полетели в витрины магазинов. Начался всеобщий грабеж. Дасим обернулся к двум новым знакомцам, сложил руки на груди и пробуравил Бу взором. Низенький маг нервозно оглянулся влево и вправо, как делал недавно, и доверчиво протянул руки. «Что?» – меченосец жестом пригласил их в тоннель. «Уйдем?» «Воистину!» – отозвался Ву, обходя статую. «Люблю ночные прогулки!» – сказал он с энтузиазмом. «Такие ободряющие! А местный люд столь деятелен!» Они вышли на пустую улицу. Ву оказался в середине, Дасим и Дорин шагали по бокам. Ассасин заметил. «Кстати, на заметку. Когда ночные клинки нападают, им нет нужды кричать «берите того и валите этого». Они уже знают свои цели». Маленький маг двигался расхлябанно, переваливаясь подобно мартышке, и стучал тростью. Когда только успел ее подобрать, он вздохнул на манер усталого, повидавшего жизнь учителя. «Все дело восприятия реальности, друг мой. Не в рабском повторении подлинной реальности. Это скучно до невероятия». Яростный ледяной ветер трепал шелка, стоявшего подле защитницы на узкой площадке дворцовой башни. Он сжался, ища тепла. Ему хотелось задействовать садок и ощутить жар, но это означало показать себя и призвать меткий арбалетный болт или нападение убийц ночных клинков. Ночь выдалась ясной. Им хорошо были видны столбы дыма над кварталами внешнего круга. Шелк вздрогнул, не охватил плечи руками. Бунта ждали уже давно. Ни одна осада не обходится без пары мятежных взрывов. Обычно горожане требуют еды. Верно, религиозный праздник мог подогреть страсти, но на деле все сводится к страху. Страху и голоду. Ужас перед кошмарными зверями сдерживал народ, но терпение подошло к концу. Вихри заглушали все звуки, но шелку казалось, что он слышит крики бунтовщиков, рев пламени и треск ломаемых досок. «Мы послали Бёрн далеко не мирный сигнал», — заметил он. Улыбка защитницы была натянутой. «Как хорошо, что она уже спит». «Благо уже то, что конесцы не атаковали», — осмелился он предложить нечто утешительное. «Не посмели бы. Не во время фестиваля. Против них поднялся бы весь город». Шелк подумал, что это верно. «Пусть многие видят в Шелминат покровительницу города». Любовь Лихенга к Бёрн лежит глубоко. Он смотрелся в волшебницу. Казалось, она оправилась от потрясения после визита монстров, но он подозревал не полностью. Устремив печальный взор на мятеж, она явно не готова была показать гнев и ярость. Нет, она казалась раненной, отстраненной, даже смиренной. На ней обернулись на звук шагов. Кто-то поднимался по виткам лестницы. Дымокур вышел весь в саже, волосы растрепались, рукава оторвались, ему заехали по щеке, оставив синяк. «Я подавил пожары», – возвестил он хрипло и утомленно. Шелмина склонила голову. «Благодарю, Дымокур». «Мы объявили запрет на передвижение». «А зачинщики?» «Сбежали. Мы решили, что вы не желаете применения силы к народу». Ответный кивок был решительным. «Не желаю». «Спасибо». «Ну, мы получим его голову», — сердито бросил маг Теласа. «Не голову», — торопливо сказала Шелминат. «Я хочу его целиком». Накопились вопросы. Она отвернулась, снова опираясь об узкое ограждение. Дымокур бросил взгляд Шелку, и тот постарался стереть с лица выражение тревоги. «Его магия необычна», — решился сказать Дымокур. «Что-то от мокра, намек на касание чаровницы, нечто подобное Рошану и что-то еще». «Да», — согласилась защитница. Выглянула за край, словно испытывая ветер. «Что-то еще». «Если мы все пустимся на поиски?» «Нет. Ваше дело оборонять город. Не могу позволить вам покинуть стены». Дымокур склонил голову. «Хорошо, но если он может открывать Рошан, нам никогда не выкурить его из катакомб». «Да», — согласилась защитница. «Тут вы правы». Она повернула голову к югу, волосы развились по ветру, словно флаг. «Равнины открыты. Почему у нас не хватает пищи?» Дымокур болезненно скривился. «За нами охотятся. Фуражиры не решаются отойти дальше, чем на один день пути. Боятся зверя человека», — закончил он неохотно. «Я же дала все заверения». Маг согласно кивнул. «Тем не менее, когда спускается ночь, и ты один в травах, заверения звучат слишком тихо». Шелминат озирала разоренные поля. «Понимаю». «Что ж, Шелк, вы сопроводите их». «Простите?» — сказал он почти испуганно. Она обернулась, рассматривая его нечеловеческими глазами. Темной ночью они, казалось, хранили в себе янтарное тепло. Склонила голову к плечу. «Думаю, вам полезно будет прогуляться. Принять реальную ответственность. Соберите большой отряд». Шелк невольно нахмурился, ощутив полнейшее смущение. «Защитница», — сказал он робко. «Это действительно необходимо?» «Да», — она содрогнулась, натягивая плащ. «Слишком холодно», — прошла мимо них к лестнице, бормоча сама себе. «Почему же так холодно?» В наступившей тишине Шелк значительно глянул на Дымокура, но не раскрыл рта. Тот почти сразу пожал плечами, раздраженно махнув рукой. «Ловкий маг? Не знаю. Возможно, и это. Ночью я видел кое-что странное, но в чем смысл? По мне, это затягивает нас слишком близко к религии». «Войны света и тьмы», — вспомнил Шелк. «Я считал это лишь сказками. Она же боится, что нынешнее явление связано с ними. Боится очень сильно». Дымокур мрачно кивнул. «Поистине так». «Что говорит Корол?» Дымокур обеими руками погладил бородку. «Происходя от долгоживущих теломенов, он говорит, что нужно терпеливо ждать и следить». Смех Шелка был безрадостным. «Почему я не удивлен?» Злая лукавая улыбка коснулась губ огненного мага. «Желаю удачи в первом командовании». «Ох, иди в бездну». Наутро Дорин был вызван во двор. Там он нашел Панга с большей частью мускулистых громил и вымогателей, молодых и пожилых. Двое излюбленных телохранителей обошли его, держа в руках дубинки. Дорин запнулся лишь на миг, потому что сзади подвалила еще одна толпа негодяев, вынуждая его двигаться вперед. Он бодро шагнул, не выказывая замешательства. «Тут все», — заметил Дорин, вооружены палками и дубинками. Банда окружила его. Похоже, они сочли его безоружным. И верно, на поясе не было ножей, но он далеко не был беззащитен. Дорин пересек широкий двор, сохраняя нейтральное, вежливое, вполне невинное выражение лица. Не дав ему подойти слишком близко, телохранители вышли, закрывая Панга. Дорин помахал им. «Что такое?» Панг угрюмо смотрел, напоминая широкомордого пса. «Слышал я, ночью тебя заметили вместе с треклятым магом». Дорин неслышно выругался. Он-то готов был поклясться, что остался незамеченным, но у Панга оказалось куда больше стукачей, чем он ожидал. Ассасин вызывающе сложил руки на груди, получив возможность нащупать клинки в рукавах. «Ага. И что?» Лицо Панга потемнело. «Что?» – заикнулся он, разозлившись почти до немоты. «Мы ждали, что ты убьешь, ублюдка!» Дорин кивнул. и я почти достал его, но случилась процессия. Там были сотни людей, не слышали?» Панг сипло выдохнул сквозь сжатые губы. «Да уж, ты почти достал его!» Странная гримаса выползла на эти толстые губы, грубая пародия на ироническую улыбку. «Думаю, ты не будешь против, если мы прямо сейчас пойдем и поймаем, а?» Дорин пожал плечами. «Давайте, если сумеете». Панг простер руки, будто желая его обнять. «Хорошо, хорошо». И махнул, подзывая к себе. «Тогда идем. Могу кое-что показать». Он направился к складу, в котором находился главный вход в тоннели. Толпа громил увязалась за ними. Телохранители шли на шаг позади Дорина, постукивая дубинками по ладоням. В похожем на пещеру помещении царил мрак. Лишь тускло светились кузнечные горны. Паренек раздувал меха. С каждым потоком воздуха угли разгорались синевато-белым пламенем. Другой юнец, почти ребенок, был подвешен за руки. Пальцы едва доставали до пыльного пола. Торсы обоих были густо покрыты кровью, засохшей на многочисленных рубцах. В первый раз сердце Дорина дрогнуло. В желудке забурлило от омерзения. Но тут же его окатило волной холода, зубы сжались. Он поклялся убить Панга, что бы ни случилось потом. «Подними ногу!» – велел Панг одному из громил. Тот вышел вперед и схватил ногу висевшего мальчишки. Загнул. Мальчишка застонал, во рту был кляп, и ужас засветился в широко раскрытых глазах. Панг взял палку и постучал по мясистой ладони. «Говорят!» «Это больнее поцелуя самого Худа», — сообщил он Дорину, воздевая бровь. Кивнул громили. Тот сильнее задрал ногу паренька, подставляя ступню. Панг размахнулся и ударил по подошве. Звук был необычайно громким и смачным. Юнец содрогнулся, вопя сквозь кляп, и тут же опустил плечи, почти теряя сознание. Панг пригнулся почти к лицу. «Теперь проведешь нас к нему?» — заорал он. Дорину казалось, что паренек слишком поглощен болью, чтобы понять вопрос. «Другую!» – рявкнул Панг. Громила поменял ноги. Дорин шагнул вперед и тут же заметил 4 нацеленных на него арбалета. Панг взглянул на него с насмешкой. «Тоже есть что сказать?» Дорин крепко сжал клинки в рукавах. «Я тебя достану!» – ответил он. Панг помахивал палкой. «О нет, не ты!» «Не верю я в тебя». Он развернулся, взмахнув палкой, и так резко ударил по пятке, что плачущий мальчишка выгнулся дугой, будто ужаленный молнией. Дорин тоже вздрогнул, сжимая зубы в бессильной ярости. «Слишком много. Чертовски много их тут». Панг обхватил рукой потную голову мальчишки, качнул. «Ну, а теперь поведешь нас к нему?» И мальчишка кивнул, слепо моргая, что-то забормотал через кляп. Панг кивнул громиле, тот опустил ногу. Другой отвязал веревки. Паренек застонал и начал падать, едва ступив на истерзанные подошвы. «Вот и чудно!» – провозгласил Панг, бросая палку. Подал знак всей толпе. «Ваш черед! Берите парня, приведите мне проклятого мага. Можно принести по частям, хватит и одного куска. Поняли?» Один из низкорослых грабителей подхватил паренька, другой гнусно ухмыльнулся Дорину, подмигнул. «Вот как дела делаются!» И пошел к двери, звеня ключами. «Вот как заводят смертельных врагов!» – мысленно ответил ему Дорин. 10 зашагали по ступеням, держа фонари, таща паренька впереди. Еще 12 остались с Дорином в темной пещере склада. Панг стоял перед ними. «Теперь твоя очередь», — он кивнул своим людям. «Займитесь им. Уверен, он припрятал ножи». 4 с арбалетами встрепенулись, целя Дорину в сердце. Он раскрыл ладони и медленно вытянул руки, показывая, что готов к обыску. 2 негодяев ощупали его, найдя короткие ножи у запястья, металлический воротник, пояс, стянули обувь. Во время обыска Дорин, как бы случайно, опустил руки к бедрам и тут же поторопился поднять, показав открытые ладони, только не растопыривая пальцы. Его схватили сзади, надели ту же самую веревку, сложив вдвое, и обмотали запястья. По сигналу Панга кто-то потянул веревки, Дорин медленно поднялся, едва касаясь пола пальцами ног. Веревки скрипели, качаясь, громилы натянули их и привязали к стене. Панг ковырялся в угрюмо светящейся печи. Наконец достал раскаленный докрасна прут. Дымок курился над концом прута. Он доверительно сказал Дорину, показывая свое орудие. «Знаешь, ты не пришелся мне по сердцу с первого взгляда». «Взаимное чувство», – проскрипел Дорин. Панг махал раскаленным прутом так близко к глазам, что Дорин мог ощущать жар и слышать шипение. «Хорошо», – сказал главарь. «Рад, что мы избавились от вранья. Честность всегда помогает. Не замечал?» Дорин уже не мог отводить голову. «Согласен». Панг отвел прут. «Так и думал. Что скажете, парни? Откуда начнем? С глаз? Рук или ног?» Прут качался перед Дорином. «А может, насадить его на прутик и поджарить изнутри?» Тут вся толпа радостно захохотала. Дорин невольно подумал, сколько раз они проделывали такое на самом деле. Арбалетчики положили оружие на локти, один даже опустил на пол. Дорин сжал кулаки, смещая тонкие лезвия, которые зажал между пальцами обеих рук. Схватился за веревки и начал пилить, осторожно двигая пальцами. Большинство радостных зевак советовало сперва поджарить ему пятки. Главарь черного рынка поднял руку, отвечая большинству. «Ладно, ладно. Ноги сначала. Пеннет, наполни углями жаровню и тащи сюда». Негодяи переговаривались, делая ставки, как скоро он завопит или обмочится, и сомлеет ли, увидев подкопченные ноги. Жаровню принесли. «Хватайте за ноги!» Теперь все побросали арбалеты. Дорин пинал подскочивших громил, но они лишь смеялись и поддразнивали его. Их было слишком много. Наконец они выпрямили его ноги. Дорин понимал, этого они жаждали сильнее всего. Нечестной драки и победы над беспомощным противником. Но не мог удержаться и продолжал тянуть ноги вверх, сгибая колени. И пилил веревки, что есть сил. Горячая кровь текла из пораненных в ярости пальцев. Жаровню поставили ему под ноги. Панг тыкал прутом, ухмыляясь, отдавая команды. «О да! Ближе! Вперед! Подбросьте в правый угол! Вон туда! Держите его крепче!» Сильный жар окатил лодыжки Дорина. Он задергался, стараясь качнуться в сторону. «Ай!» – крикнул Панг. «Он шевелится! Ну, держите крепче!» Голос затих, ибо он заметил запястье Дорина. Главарь наморщил лоб. «Что так?» Совместные усилия тянущих за ноги громил и качающегося Дорина довершили дело. Одна из веревок порвалась, Дорина повело в сторону, он врезался боком в толпу громил, заставив повалиться всех. Ассасин воткнул лезвие в чей-то глаз. Бандит завопил и отдернул голову, вырвав клинок из скользких от крови пальцев. Дорин вогнал задубелую пятку в горло другого, ощутив, как ломается хрящ. Порвалась вторая веревка. Его ударили ножом в бок, но укрепленный жилет заставил лезвие отклониться. Дорин отвел голову с пути другого ножа, полоснул по запястью и забрал нож, когда ладонь рефлекторно раскрылась. Клинок тут же вошел в ближайшую глотку. Рука обхватила шею. Он ткнул назад, держа лезвие в пальцах, цели туда, где мог находиться глаз, и был вознагражден криком. Рука дернулась. Дорина обрызгала потом и кровью. Ни он, ни противники так и не успели подняться. Все царапались и кусались, боролись и шипели, став одной скользкой горячей кучей. Пинок Дорина послал одного в жаровню, перевернув ее. Мужлан покатился, вопя и колотя себя руками. Грязные пальцы тянулись, щупали в надежде выдавить ему глаза. Кто-то настойчиво старался вывернуть руку. Весь в поту, он скользил, задыхаясь и пыхтя от усилий, по пути ударяя ножом. Вскрыл кому-то брюхо, попав в поток горячей крови и желчи. Железо вошло в бедро. Другой нож коснулся шеи. Он извернулся, впадая в панику. Вторая рука нащупала кинжал на поясе мертвеца. Дорин вскочил молнией, ударяя и реже вокруг себя в пароксизме страха и отвращения. И тут все окончилось. Понадобилось лишь 4 или 5 ударов сердца. Дорин уже ощущал сожаление. На миг он поддался слепой ярости и дикарской злости. Теперь он один двигался осознанно в липкой куче тел. Те, что еще жили, хватались за свои раны или отчаянно содрогались. никто не держал его. Все руки поблизости стали вялыми. Его ноги были зажаты телами, мертвыми или дрожащими в агонии. Он вылез из кучи, отталкивая неуклюжие руки. Шатаясь, кровь струями текла по рукам и ногам, перешагнул убитых и покалеченных. Один парень лежал на спине, заботливо ощупывая кончиками пальцев торчащий из глазницы нож, словно не веря, что серьезно ранен. Дорин без лишней спешки пошел за ближайшим арбалетом. Панг пятился, пока не прижался к печи. На лице смешались неверие, ужас и ярость. «Ублюдок!» – завизжал он и бросил прут прошедшей стороной. Дорин обернулся, держа по арбалету в каждой руке. Остальные были сложены у ног. Моргнув, Панг пришел в себя и скрылся за горном. «Тебе не уйти!» – крикнул Дорин, поднял арбалеты. «Ты загнан в угол!» Босс черного рынка выпрямился, но он был уже не один, держа за шею плачущего мальчишку, того, что качал меха. Дорин неслышно выругался, главарь медленно отступал к двери. Дорин бросил один арбалет и прицелился, но не выстрелил, потому что паренек боролся, пинаясь и дергаясь. «Лучше беги!» – крикнул Панг. «Я найду тебя! Я получу твою голову!» Дорин подошел, чтобы выстрелить наверняка, тщательно прицелился, и тут под ногами дрогнуло. Громадная туча дыма и пыли вылетела из зева-тоннеля. Земляной пол буквально пошел волнами. Дорин зашатался, моргая. Панг тоже едва держался на ногах. Крыша затрещала, толстые балки лопались с грохотом. Дорин заметил, как паренек укусил Панга за руку, услышал вопль боли и злости. Мальчишка опустился прочь, а Дорин выстрелил, но земля качалась и опускалась, так что болт ушел мимо. Панг метнулся к двери. Целая секция стены застонала, обваливаясь. Дорин заметил мальчишку. Тот смеялся и плясал некое подобие джиги, не смущаясь тучами пыли. Дорин поймал его за руку и вытащил наружу. «Сработало!» – хохотал мальчишка. «Сработало!» «Что?» «Его ловушка!» «Ловушка? То есть это была не случайность? Не катастрофа?» «Конечно! Они пошли вниз и пуф! Похоронены!» Кашляя, Дорин стирал грязь с лица. «А второй парень?» Мальчишка осекся и пожал плечами. «Филипп?» «Он знал. Убежал, наверное». У главных дверей Дорин толкнул паренька вперед и помедлил. Поглядел на вздыбленный пол и восхищенно фыркнул, чувствуя неохотное уважение. Отсалютовал арбалетом грязному воздуху и бросил внутрь. «Отлично проделано, сумасшедший ублюдок. Отлично. Почти все люди Панга, попрошайки, воры и грабители, собрались у перекошенного склада. Он хромал, проходя мимо них, роняя капли крови, весь пыли и грязи. Но никто не посмел бросить вызов. Лишь широко раскрытыми глазами смотрели на него, похожего скорее на вылезший из-под земли труп».